Ближе к вечеру я заставила себя подняться и на такси отправилась в отчий дом. Вдоволь наслушалась родительских наставлений, дала обещание завтра же отправиться в поликлинику и с чувством огромной дочерней благодарности убралась во свояси. К этому чувству примешалась убежденность, что если у меня все так хреново, то у сестры еще хуже. Дочерний долг она исполняла свято, ее упорное нежелание выходить на связь теперь всерьез пугало. Агатку требовалось срочно отыскать. Для начала ей позвонила, но ее телефон был отключен. Бодрым шагом я направилась к офису и вздохнула с облегчением, увидев свет в окнах. Трудится сестрица, сидит, обложенная папками с документами, и на звонки не отвечает, потому что не хочет отвлекаться от великих дел. Я вошла в приемную. Секретарь Агатки, Вера, собиралась уходить. Она была уже в пальто и с дамской сумочкой в руках. «Привет», — сказала я. Вера кивнула и заговорила почему-то шепотом. «Хорошо, что ты приехала. Агата, по-моему, неважно себя чувствует». «Простудилась?» «Нет», — покачала она головой. «Неужто конкуренты обскакали?» Вера на шутку не отреагировала. «Мне кажется, здесь что-то личное». «Вот это новость, а я и не знала, что у сестрицы есть личная жизнь». Усмехнувшись, Вера направилась к выходу, а я в кабинет Агатки. В кабинете сестрицы не оказалось, дверь в комнату отдыха была открыта, и я заглянула туда. Агата лежала на диване, прикрыв лицо рукой. Заслышав мои шаги, убрала руку, буркнув «Привет». Серые тени под глазами, в лице маята, все признаки больших душевных переживаний. Я вздохнула и села в кресло напротив. Агатка молча наблюдала за мной. «Хреново выглядишь», — заметила я с печалью. «Ты не лучше». «Ну, так мы похожи, сестры как-никак». «Душа требует ремонта», — хмыкнула сестрица. «Капитального». «О делах не спрашиваю. Стас уехал?» Я кивнула. «Ты не была у него в больнице? Не могла простить того, как он обошелся с Настей?» «Выходит, что так». А он свалил на радостях. Мы поссорились, потом он оказался в больнице, а так как я у него не появлялась, он решил, что я благополучно вычеркнула его из жизни. А на самом деле? На самом деле я приходила много раз, но там была Настя. Ищешь ему оправдание? На этот вопрос я предпочла не отвечать. Киллера Славка нанял? Приглядываясь ко мне, спросила сестра, а я поморщилась. У сестрицы характер не сахар, но дурой она никогда не была, и сообразительностью ее Бог не обидел. Я бы предпочла, чтобы она оказалась менее догадлива, изобразила удивление и спросила. Спятила. Славка хороший парень. Он и киллер — две вещи несовместимые. Скорее, я бы решила, что это дело рук Димки. У них со Стасом старые счеты. Неудивительно, если Стас убил его отца. Он его не убивал, — резко сказала я, а Агатка усмехнулась. «Кому ты гонишь? Стас в больнице. Ты посылаешь Славку подальше, зато с Димкой у тебя подозрительная дружба. По крайней мере, вас часто видят вместе. И после этого ты пытаешься меня уверить?» «Иди к черту», — отмахнулась я. «Я на полпути, ясно», — вздохнула Агатка. «Ты и Славкину вину взгромоздила на себя. Если б не ты, хороший парень, так и остался бы хорошим парнем. И Настя бы таблеток не наглоталась, и Стас не оказался бы в больнице». «Иди к черту», — повторила я. «И что теперь? Стас с Настей, а ты долго выдержишь?» «Уже не выдержала», — разглядывая свои руки, сообщила я. «Успела наведаться в Питер». Агатка хмурилась, ожидая продолжения. «И что?» — осторожно спросила она, ничего не дождавшись. «Да все у него нормально». «А у тебя?» «У меня тоже». «Врешь». «Я честная девушка», — хмыкнула я, и мы замолчали на некоторое время. «Я со следаком недавно разговаривала», — сказала сестрица. Стас заявил, что понятия не имеет, кто мог организовать на него покушение. Повезло Славику. Конечно, менты им непременно бы заинтересовались, но Стас молчит. Тебя вмешивать в это дело они не торопятся, памятуя, кто наш с тобой папа. А без тебя картинка не складывается. Так что очередной висяк обеспечен. Ну, им не привыкать. «Фимка», — — позвала сестрица, впившись в меня взглядом. «Стас твой сволочь, его не переделать. От таких, как он, надо держаться подальше. Каждый человек приносит счастье, только один своим присутствием, а другой отсутствием», — процитировала она. «Это ты сейчас о ком?» «Дура», — махнула рукой сестрица, легла и вновь прикрыла лицо локтем. «Что еще он должен сделать, чтобы ты наконец поняла?» — с печалью произнесла она, а я ответила. «Я девушка толковая, со мной полный порядок». Агатка взглянула из-под локтя и головой покачала. «Скажи лучше, как у тебя дела?» Решив, что самое время разведать обстановку, спросила я. «Нормально, работаю». «А на личном фронте?» «На личном фронте, как на кладбище. Тихо, благолепно, иногда новеньких подвозит». «На днях видела Берсеньева». Я-то думала, Агатка сходу укажет мне направление, в котором я должна двигать отсюда, но она молчала. Выждав с минуту, я позвала. «Ау, я еще здесь». И тут увидела, что Агатка плачет. Она лежала по-прежнему, прикрывая лицо рукой, а по ее щекам бежали слезы. Если честно, я растерялась. Сестрица не из тех, кто заплачет от обиды или боли. По крайней мере, я так думала. Даже в детстве я не помнила ее плачущей. И вот теперь... «Чего ревешь?» — подала я голос. Она ответила: «Катись». «Здорово, что ничто человеческое тебе не чуждо. На самом-то деле я в шоке, вот и болтаю всякую чушь, извини». «Фимка, я ничего не понимаю», — жалобно произнесла Агатка. А я до смерти перепугалась. Сначала слезы, теперь еще и это. Поспешно пересела к ней на диван и сказала: «Ты самая понятливая девушка на свете. К тому же у тебя есть я. Вдвоем мы все поймем, потом дружно забьем и будем жить долго и счастливо». Агатка села, прижавшись плечом к моему плечу, вытерла глаза ладошкой и потянулась за салфеткой, чтобы высморкаться. «Я его люблю», — сказала тихо. «Берсеньева», — вздохнула я. «Кого же еще? Все было... Невероятно здорово все было», — хмыкнула она. «Так здорово, а потом...» «Что потом?» «Ничего, он вдруг пропал. Я ему звоню, он вроде бы рад, но все время очень занят. Мне бы сообразить, что меня уволили без выходного пособия. Но сестра у тебя дура, прости господи. Придумала ему кучу оправданий, велась ужом, чтоб как-то...» Агатка нервно хихикнула. «Самое смешное, никаких претензий у меня к нему нет. Он ведь ничего не обещал. Может, мне в самом деле все привиделось. Я сама себе любовь придумала, а он и в мыслях не держал. А потом увидел, что у меня крыша съехала, и поспешил улизнуть». «Это очень по-мужски», — кивнула я. «Вчера я все-таки настояла на встрече», — сказала Агатка с кривой усмешкой. «Лучше знать свой диагноз». «Ну и?» Она помолчала немного, собираясь силами. Последние надежды растаяли в тумане. «Парень не хочет морочить мне голову. Он думал, что способен забыть твою подругу, но оказалось, что это не так просто, и на ее месте другой женщины он пока не видит. И когда увидит, неизвестно». Агатка нервно засмеялась и развела руками. Затем простились, пожелав друг другу удачи. «Здорово, да?» Я слушала ее, думая о том, что мы и вправду очень похожи. Агатка жила себе спокойно, на мужиков поплевывала, пока не появился Берсеньев. Человек, который меньше всего ей подходил. Убийца с чужим именем, чужой рожей и чужой судьбой. Влюбиться в такого — значит вляпаться по полной, что с сестрицей и произошло. Я могу рассказать ей о нашем с ним соглашении. О том, что Берсеньев бросил ее взамен на мое обещание помалкивать о том, кто он такой на самом деле. Мало того, с самого начала он вертелся возле Агатки с одной целью — заставить меня быть покладистой. С легкостью пудрил ей мозги и с такой же легкостью бросил. Сказать... Реветь Агатка сразу перестанет и разобьется в лепешку, чтобы узнать всю его подноготную. В этом ей нет равных. Искушение было недолгим. Почти в тот же момент я поняла, что ничего и не скажу. Она и в самом деле узнает о нем все, попытается уж точно, а он не из тех, кто это позволит. И найдет самое простое решение проблемы, ему не привыкать. Сестра у меня одна, а Берсеньев пусть катится нахрен, и плевать мне на эту сволочь. В общем, зализываю душевные раны, пожала Агатка плечами и губу закусила. Хочешь, помогу? У меня большой опыт по этой части. Кто бы сомневался, хмыкнула она. Фимка, может, я что-то не так сделала, может, он... Не парься, перебила я. Сергей Львович не дурак, понимает. С тобой может быть все только всерьез. На Милке он хотел жениться, потому что она его с того света вытащила. Теперь почувствовал себя на воле и окольцовываться не спешит. Вот и придумал отмазку. Пусть погуляет, авось одумается. Не одумается, я ему не нужна. Ну и забей. Забью, выбора-то все равно нет. Агатка обняла меня и прижалась лбом к моему лбу. Так мы сидели довольно долго. Вот что, сестрица, заметила она со вздохом. Иди-ка ты ко мне работать. Я отстранилась и спросила с удивлением. Спятила? Неа, предков порадуем. Не все тебе в дворниках бегать. Диплом у тебя есть, мозги, слава богу, варят. А лень? С ленью будем бороться. В такое время лучше держаться вместе. Ты за мной присмотришь, я за тобой. На свой участок всегда можешь вернуться. Что скажешь? А что я могла сказать? Если сестрица додумалась до такого, дела ее впрямь хуже некуда. Я с тобой хоть на Северный полюс в банных тапочках. Заметана, засмеялась Агатка. Когда приступать? Отчего тянуть? Давай в понедельник. У меня коньяк есть, хлопнем по рюмашке. Лучше по две. Она поднялась, достала из бара бутылку коньяка, рюмки, и мы выпили. Двумя рюмками не обошлись, усидели всю бутылку, почти не разговаривая. Мы и без того хорошо знали мысли друг друга. Часов в 12 засобирались домой. Агатка вызвала такси, жила она неподалеку от своего офиса, из машины вышла первой, буркнула пока, потом вдруг наклонилась ко мне и сказала голосом старшей сестры. «Не вздумай явиться на работу в джинсах, придушу». «Тогда бабки гони, куплю себе костюм». «Бабки тебе придется заработать, а костюмчик так и быть одолжу». Она подмигнула и удалилась, а я весело фыркнула, качая головой. Вот так в понедельник я оказалась в офисе сестрицы. Прическа с аккуратным пробором, скромный костюм и туфли на каблуках. Агатка, завидев меня, глаза закатила, но осталась довольна. Само собой, офис нагонял на меня тоску. Я была уверена, что данное место не является моей естественной средой обитания. К тому же Агатка сразу завалила меня работой, как видно, считая, что это лучшее средство от глупых мыслей. Родители отнеслись к переменам в моей жизни настороженно, заподозрив подвох, и даже предприняли попытку вызвать Агатку на откровенный разговор. Что она им наплела, мне неведомо, но вопросами мне не докучали. Я советовала себе набраться терпения. Время пройдет, сестрица убедится, что меня спасать не надо, сама успокоится, и я смогу вернуться к метле и лопате. В среду выпал первый снег, и я была не прочь откосить от физических нагрузок. Сидела, обложенная папками, и вникала в премудрости и юриспруденции, стараясь оправдать доверие. Агатка страшная зануда, к тому же крикливая. Ее и мои нервы следовало беречь. Временами очень хотелось бежать, но поступать так я себе отсоветовала. В выходной мы отправились на дачу, вопросов у родителей только прибавилось, но они героически молчали. Неделя пролетела незаметно, в пятницу Агатка заглянула в мой кабинет и сказала: «Зайди ко мне». Ирина, стол которой помещался напротив, заметила с сочувствием. «Она к тебе придирается». «Агатка решила сделать из меня человека», — серьезно ответила я и пошла к сестрице. Та сидела, уткнувшись в бумаге. Не поднимая головы, сунула мне папку, очередное ответственное задание, а когда я уже собралась уходить, сказала: «Сегодня обедать здесь придется». «Звонил Серега Багрянский, помнишь его?» «Нет», — покачала я головой. «Как же, мой одноклассник. Теннисист, помнишь? Он бывал у нас дома». «У нас много кто бывал. Какое отношение его приход имеет к моему обеду?» «Я обещала встретиться с ним в половине второго. Если ты пойдешь обедать, а я нет, меня зависть одолеет». «Он просто так придет или по делу?» «Понятия не имею. Сказал, надо встретиться. Он на днях мать похоронил. «Постой», — нахмурилась я. «Как ты говоришь его фамилия?» «Багрянский». «А мать его зовут Аврора Леонидовна?» «Звали». Я устроилась в кресле напротив. «Так она умерла?» — спросила в замешательстве. «Да, в больнице. Ее привезли без сознания, несколько дней в коме, а потом...» Врач сказал, все будет нормально. Черт, а я даже не позвонила. «Какой врач?» — нахмурилась Агата. Пришлось объяснять. С Авророй я познакомилась на приеме, который Гришин устраивал. Предки пойти не могли, ты затаилась, и мамуля отправила меня. «Ну и?» «Это я ее в больницу привезла. То есть она хотела отвезти меня домой, а по дороге ей стало плохо». Агатка выслушала мой рассказ и пожала плечами. «Маловероятно, что его звонок связан с тобой. Хотя...» «Ладно, чего гадать, придет, все узнаем».